«Не стоит так нелестно отзываться о женихе», — в голосе короля сквозило предупреждение. «Свадьба назначена на конец следующего месяца. Все, что от тебя требуется, вернуться домой, вести себя как приличная девушка и принять судьбу примерной жены и матери. Ты не можешь». Алисия задыхалась от возмущения, выбирая слова тщательнее. «Сестра, следующие могут прозвучать как государственная измена, а ты же не хочешь, чтобы твоя свадьба проходила в тюремной камере?» Алисия застыла как статуя. Девушки из падших титанов, слушавшие разговор, прикрыли рты руками. Некоторые едва сдерживали слезы, но ни одна не осмелилась возразить королю. В конце концов, он был королем, а они – просто подданные. «Хорошо», – выдавила Алисия. Ее глаза потухли, как свечи на ветру. «Хорошо, что?» – не слышу должного уважения в голосе. «Хорошо, мой король, я сделаю, как вы приказываете. Все еще слишком формально. Ты же знаешь, как я хочу, чтобы ты меня называла». Алисия закрыла глаза, собираясь с силами. «Да, старший брат, принцесса Алисия исполнит твою волю. Вот так-то лучше. Скоро увидимся, дорогая сестренка. Помни, у тебя есть 7 недель на подготовку. Постарайся не опозориться». Камень связи погас. Вместе с ним погасла и последняя искра сопротивления в глазах Алисии. Глава 48. «У меня было не так уж много времени, но, полагаю, результат говорит сам за себя». Мастер Корабел наконец снял покрывало со своего творения с видом фокусника, демонстрирующего главный трюк. На изготовление ушло 2 дня, но оно того стоило. «Конечно, я не эксперт по лодкам, мое знание ограничивалось принципом, она должна плавать и не тонуть. Но даже я мог оценить, что передо мной стоял шедевр. Лодка не была полностью мифриловой, делать такую было бы безумно дорого. Это как покупать золотой унитаз, престижно, но зачем? Вместо этого мифрил заменял все металлические части. Остальное было из пропитанного магией ясеня, который, как мне объяснили, был устойчив к огню, магии и физическим повреждениям. Тройная защита – то, что нужно для наших приключений. Чтобы продемонстрировать прочность материала, мастер выдал нам тестовый кусок дерева. Логично было бы дать его мне, но нет, он вручил его Тионе, самой сильной в нашей группе. «Ах, он сломался», сказала она с извиняющимся видом, держа 2 половинки. «Это...» Мастер выглядел так, словно у него отобрали любимую игрушку. «Это потому, что она мерзкое создание без груди. Отдайте второй по силе». Я понял 2 вещи. Первое. Давать тестовый образец девушке, которая специализируется на поиске структурных слабостей, было не лучшей идеей. Второе. Мне придется потратить следующие полчаса, утешая Тиону после комментария про грудь. Иногда я задумывался, не проще ли было путешествовать в одиночку. Потом вспоминал, что тогда некому было бы меня воскрешать, и отбрасывал эту мысль. У лодки имелись паруса, весла и прочие морские штуки, названия которых я не знал, но которые выглядели важно. В случае опасности можно было активировать специальную защиту, откидной верх в форме треугольного шатра. Сидеть под ним было не особо удобно, зато вода стекала, а атаки отскакивали. Своего рода плавучая палатка. Ночью под этой крышей можно было спать, не опасаясь выпасть за борт или что кто-то заберется внутрь. Последнее меня особенно впечатлило, я даже не думал о морских монстрах, прыгающих в лодку посреди ночи. Теперь буду думать. Спасибо, мастер. Признаю, старик знал свое дело. Лодка была достаточно широкой для устойчивости, но достаточно узкой для маневренности. Идеальный баланс, как сказал бы любой корабел, или физик, или просто человек с здравым смыслом. Он также заверил, что на ней можно путешествовать как по океану, так и по рекам. Универсальное решение для всех водных нужд. Единственное, чего не хватало, моторизированный транспорт. Мастер посмотрел на меня так, словно я предложил приделать к лодке крылья. «Ну, смотрите», — начал я, призывая все свои познания в области, я видел это в фильмах. «Если установить сзади гребной винт и заставить его быстро вращаться, он будет толкать лодку вперед, а направление можно менять, поворачивая винт рукояткой». Я попытался объяснить концепцию моторной лодки настолько просто, насколько мог. В мире магии наверняка можно создать магический аналог двигателя. Если можно создавать огненные шары и телепортироваться, почему нельзя заставить винт крутиться? Это гениально. Глаза мастера загорелись энтузиазмом изобретателя. Я обязательно добавлю такую функцию. Дайте мне время на чертежи, потом начну собирать механизм. Винт определенно должен быть мифриловым, ох, это займет время. Серьезно? мифрил для всего, я начинал подозревать, что у мастера была нездоровая одержимость этим металлом. Впрочем, если это работает, кто я такой, чтобы жаловаться? Мастер погрузился в свои мысли настолько глубоко, что, кажется, забыл о нашем существовании. Я решил дать ему время на творческий процесс. Мы упаковали лодку в специальное кольцо-хранилище, которое тоже входило в стоимость. Удобная штука, целая лодка в маленьком колечке. И тут меня осенило. Я мог убрать кольцо-хранилище в свой навык инвентаря. Это означало двойную защиту от потери или кражи. Единственный минус – инвентарь работал только при активном навыке «Истинный герой». Но поскольку я держал его включенным почти постоянно как вторую профессию, это не было большой проблемой. В конце концов, что может пойти не так с лодкой, хранящейся в кольце, которая хранится в магическом инвентаре? Это как матрешка безопасности. Глава 49. Мне казалось, что мы снова столкнемся с Алисией на пляже, но ее след простыл. Возможно, она признала поражение и свалила, как хотела Кти. А может, просто решила не светиться после того, как я скинул ее с утеса. Мудрое решение. Сам Кти вместе с братцем отправился на границу встречаться с папашей. Семейные посиделки, это мило. Элиана и принц собирались вернуться в замок. Элиана явно хотела поговорить со мной наедине, я видел это по ее глазам. Но между моментом, когда меня привязала к кровати темная фея, и смертельной схваткой с Алисией, у меня просто не было ни минуты свободной. Блять, когда моя жизнь стала таким цирком. Благо теперь появилось время. Не забудь вернуть отца живым или мертвым, сказала Элиана с каменным лицом. Я моргнул. Разве ты не хочешь, чтобы он вернулся именно живым? Если он сдохнет, воскресим. Честно говоря, убить его и притащить труп было бы быстрее. Ее лицо помрачнело, словно она всерьез это обдумывала. Но это все еще твой отец, так ведь? Напомнил я, на всякий случай. Я доверяю твоим решениям, улыбнулся принц и дал знак синему магу телепортировать их домой. Вот так просто. Убей папу, если надо. Семейка, блять. Рик, мы возвращаемся в Палмдейл? Спросила Шая, выдергивая меня из размышления о странностях королевских семей. Я покачал головой. Нет, отправляемся в Валирит. А, она удивленно моргнула. Город лорда Рейна, мы же там в розыске. Он пытался меня убить, это да, но официального ордера на арест у него нет. Пока нет, уточнил я. Они не знали, что я прикончил его рыцарей в деревне. Да и были ли это вообще люди Рейна? Скорее всего, если он нас схватит, то попытается выбить из меня признание или сфабрикует обвинение. Но пока я на свободе, формально придраться ни к чему. Плюс у меня всегда есть план Б, свалить через портал к принцессе. Или план В, устроить такой пиздец, что Рейну будет не до меня. Так что Алирит опасен, но мое лицо там точно не висит на каждом столбе. Пока. Да и вообще, я мог менять внешность благодаря артефакту и навыку Шая. Идеальная маскировка для прогулок по вражеской территории. Хотя, скорее всего, она даже не понадобится, я уже кое-что подготовил. После получения девушками очков подземелий, я назначил Мию ответственной за порталы. После Присциллы она была главным пожирателем маны, а Присцилле нужны были очки для боевой магии. Перетасовывать их навыки туда-сюда, та еще головная боль, так что пусть Мия порталами занимается. Присцилла получила офигенный набор. Сброс адаптации одежды, расовая маскировка, регенерация маны плюс и скорость заклинаний плюс. Адаптация одежды, просто спасение. Магическая одежда, меняющая размер, стоит как крыло от замка. А тут, раз и твоя роба сама подстраивается. Плюс можно дырки для крыльев делать, не портя ткань. Для крылатой девушки, самое то. Расовая маскировка позволяла прятать крылья и прочие демонические черты. Я подсмотрел эту идею у Шая на пляже, она капюшоном рога прятала, чтобы свое красивое личико показывать. Теперь и Присцилла могла не светить крыльями на каждом углу, а то мы привлекали внимание как цирк Шапито. Остальные способности тупо увеличивали регенерацию маны и скорость каста. Навыки первого уровня, не фонтан, но лучше, чем ничего. От профессии они получат больше, но это потом. Собрав всех, я открыл два портала. Часть группы отправилась в Палмдейл, остальные со мной в Валирит. После недели беготни туда-сюда, наконец-то можно заняться делом. Чертовски приятно вернуться к работе. Глава 50. Это на полном серьезе лучшее место, что ты смог арендовать. Я обвел взглядом помещение, которое щедро можно было назвать дырой. «Знаешь, я ведь дал тебе охренеть сколько денег». «Да не в этом проблема», — воскликнул Дрейк, чуть ли не долбясь лбом об пол в извинениях. «Просто лорд Рейн, жадная сволочь, которая взимает налоги абсолютно за все. Купить недвижимость в городе практически невозможно, а та, что есть, стоит как крыло от драконьего дворца. Раньше я замечал, что в Валерите все дорого, но списывал это на туристические наценки. Оказалось, лорд Рейн обдирает своих жителей как липку. Налог на воздух еще не ввел, но я уверен, это вопрос времени. В тесном помещении, которое оптимист назвал бы уютным, а реалист – клаустрофобным кошмаром, собрались Дрейк с двумя подручными, моя группа, я, Кани и Солиция. Мы расположились на территории какой-то свалки в районе, где даже крысы ходят парами для безопасности. Ребята клялись, что это лучшее, что можно было снять за мои деньги. Сначала я подумал, что эти ублюдки просто украли часть суммы, но они сами тут жили, а воровать деньги, чтобы потом спать на помойке, это уровень тупости, недоступный даже им. «Пожалуйста, мастер», — заныла Кани, — «я с радостью буду сражаться за вас до смерти, но жить в такой дыре для красавицы моего уровня — это преступление против человечности. Можешь считать это частью наказания за твои безумные траты», — ответил я, — «а недавний отпуск был наградой за хорошую работу. Баланс кармы, детка». Я вздохнул и повернулся к Дрейку, который все еще изображал земляного червя. «Что у вас с прогрессом? И встань уже, бля, ты не в храме молишься». Кани зарегистрирована как гладиатор на завтрашний матч. Он вскочил как ошпаренный. Она будет драться в ямах, поскольку она прошла без отборочных. Для нее это первые официальные бои. Никто о ней не знает, ставки будут сочные. Поставить на нее, я вытащил 10 золотых, чувствуя себя криминальным боссом из дешевого романа. Не просадите все, и не привлекайте внимания, разумеется. Он бережно спрятал монеты, словно это были святые реликвии. Наша легенда железобетонная. Мы управляющие рабыни Кани, принадлежащие таинственному богатому торговцу. Солиция, ее тренер. Все чисто. Если продвинетесь в рейтинге, увеличу содержание, пообещал я. Глаза Кани загорелись, как у ребенка перед витриной со сладостями. Трое парней переглянулись с видом людей, выигравших в лотерею. По их словам, в столице они жили не намного лучше, снимая конуру у какого-то мудака-дворянина, а поход на пляж для них был недостижимой мечтой, как полет на Луну. Если они продолжат хорошо работать, найду им место в Палмдейле. Да, они все были теми еще пройдохами, но в них была жилка профессионализма, которая меня радовала. Мне не хотелось торчать в этой дыре дольше необходимого, вдруг кто-то из знакомых увидит. Быстро обсудив детали, я открыл третий портал за день. Моя мана плакала, но пришло время взяться за 27 этаж подземелья вдовы. Глава 51. Из портала мы вышли в знакомый коридор, ведущий к затопленному проходу. Вода выглядела обманчиво спокойной, как серийный убийца в костюме клоуна на детском празднике. Любопытство ради я кинул в воду куриное крылышко, оставшееся с завтрака. Вода мгновенно вскипела от безумной активности. Сотни маленьких тварей разорвали мясо за секунды. Даже блядских костей не осталось. А во, выдохнула Мия. Это как бассейн с пираньями на стероидах. Я достал тестовую палку с мифрилом, позаимствованную у корабела. Момент истины. Если эти твари сожрут мифрил, можно сразу разворачиваться и идти искать другой способ. А то плавать в супе из собственных костей как-то не хочется. Опустив палку в воду, я приготовился к худшему. Вода забурлила, но через несколько секунд успокоилась. Вытащив палку, я с облегчением увидел и мифрил, и дерево целы. Слава яйцам дракона, выдохнул я, работает. На этот проклятый этаж у нас ушла неделя боев и неприличная куча денег. Если бы лодка не сработала, я бы точно психанул и попытался выпить всю эту воду. Или заплакал. Скорее второе. Я вытащил лодку из кольца хранилища, осторожно опустив ее наполовину в воду. Если какой-нибудь придурок случайно толкнет ее, плакали наши денежки. Конечно, Присцилла могла бы вернуть ее магией ветра, но это было бы пиздец как неловко. В последнее время я старался не выставлять себя идиотом. Ну, кроме случаев с привязыванием к кровати и управлением генералом неопределенного пола. Но это не считается. Девушки забрались в лодку с грацией пьяных фламинго. Я залез последним, оттолкнувшись мифриловыми веслами от берега. Вода у бортов пузырилась, как адская джакузи. А это не так уж и плохо. Улыбнулась Мия, устраиваясь поудобнее. Жаль, сокровища под водой, пробормотал я, разглядывая темную глубину. «Нырнуть за ними – самоубийство. А если использовать мифриловую леску?» – предложила она с хитрой улыбкой. «Будем ловить сокровища как рыбу. А что может пойти не так?» – усмехнулся я, доставая удочку. В играх рыбалка была простой – закинул, подождал, вытащил. В реальности все оказалось сложнее, но через несколько минут – есть, что-то клюнуло. Я начал тянуть, из воды показалась пара ботинок. «Ах, всего лишь обувь», – разочарованно протянула Присцилла. «Ты серьезно?» – я покрутил ботинок в руке. «Это же магический артефакт, а не кроссовки из секонд-хенда». Она явно забыла, что мы ловим именно сокровища. Быстрая проверка показала приличные защитные характеристики. Отложил сушиться, пригодятся. Плавание оказалось на удивление спокойным. После всех наших усилий это было даже разочаровывающе просто. Как босс, который умирает с одного удара после часа подготовки. Этаж оказался до смешного легким, если подойти с умом. К тому же, заморозь мы воду по совету принца, хрен бы мы что выловили. Пока девушки управляли лодкой, я ловил сокровища. Чертовски прибыльное занятие. Искушение этажа было очевидным. Плохая лодка перевернулась бы от жадности, а желание нырнуть за сокровищами могло стоить жизни. Но для нас это превратилось в расслабляющую рыбалку с бонусом в виде магических артефактов. Что еще нужно для счастья? Глава 52. Когда мы наконец достигли площадки с лестницей на следующий этаж, я почти не хотел уходить. Сидеть в лодке и ловить сокровища было приятно. Как рыбалка, только вместо карасей, магические артефакты. Мечта. В последний час улов стал хуже, подземелье поняло, что утопить меня не выйдет, и решило поэкономить. Жадная тварь. Ну да ладно, пора двигаться дальше. Убирая лодку и глядя на обманчиво спокойную воду, я вздохнул. Девушки уже спустились вниз. Я бросил последний взгляд на водную гладь и пошел следом. На полпути услышал крик. Ускорив шаг, я почти добежал до низа, когда увидел своих девочек, несущихся обратно как ошпаренные. «Быстрее, хватайте его!» Шая тыкала в меня пальцем с видом человека, увидевшего призрака. «А, что происходит?» Девочки всей толпой прыгнули на меня. Сначала я подумал, что ими овладели демоны и они решили меня сожрать. Но пока меня связывали, Луиза прошептала на ухо. «Следующий этаж крайне опасен для мастера». «С чего вдруг?» «Нас предупреждали», — добавила Тиона, затягивая узлы. Лорд Рейн упоминал демонов желания и суккубов. «Следующий этаж забит красивыми голыми женщинами». «И что?» Я попытался возмутиться. «Девочки, я не животное. Я справлюсь». «Нет», — отрезала Шаа. «Я знаю мастера лучше всех. Ты точно не выдержишь оргию такого масштаба». «Там оргия», — мой голос предательски дрогнул. «Ша-ша-ша, не говори много, а то захочешь посмотреть». Меня связали по рукам и ногам, завязали глаза и даже заткнули рот. Это было одновременно смешно и унизительно. Но сопротивляться я не стал. Любопытство победило гордость. Спустившись вниз, я почувствовал странное тепло из помещения впереди. Словно там была куча разгоряченных тел. Тут же услышал хихиканье, стоны и тяжелое дыхание. «Блядь, они не шутили. Это мужчина», — раздался взволнованный женский голос. «Назад!» — заорала Шаа. «Я вас всех порежу. Отвалите, похотливые дряни». Вокруг зашипели как стая кошек. «Мы просто хотим с ним поиграть. Возьми мое тело, сладкий. Осемени меня. Пожалуйста, мне так нужно твое семя». «Офигеть!» Разнообразные голоса неслись со всех сторон, каждый пропитан таким желанием, что у меня встал быстрее, чем акции на бирже в удачный день. Если бы я экипировал извращенца, меня бы уже ничто не остановило. Мысленно я уже простил девочек за меры предосторожности. «А боже, что эта девушка делает с кокосом?» — ахнула Тиона. «Ах, какая гибкая, надо попробовать!» — пробормотала Присцилла. «Эти голые женщины, в чем они борются?» «Мед, слишком липко!» «Ох, эти девочки используют такую игрушку!» «Никогда не видела настолько большой!» «Это сокровище этажа?» «Стоит взять?» «МММ, МММ, ПФ». Я мычал как бешеный, пока девочки комментировали увиденное. «Рик, тише!» Шая похлопала меня по голове. «Интересно, смогу ли я тут чему-нибудь научиться?» «Хоха, девушки заинтересованы», — раздался бархатный голос. «Мы, демоны похоти, всегда рады поделиться знаниями». «Правда?» — голос Луизы дрогнул. «Тогда я хочу узнать про ту позу с ногой за головой. А там 5 девушек на одной игрушке. Как они справляются?» «Это для друга». «Девочки, хотите осчастливить своего мужчину? Попробуйте вот это». «Ах, вау, Он вошел полностью. МММ. Я трясся как эпилептик. Это пипец. Секунду. Мастер перевозбудился от наших разговоров. Заткну ему уши. Я мотал головой, но было поздно. Постой тут, мы немного поучимся у девочек. Хе-хе, овладею этими техниками, и мастер будет счастлив. Последнее, что я услышал, был довольный смешок Присциллы. Глава 53. В вынужденной изоляции прошел час. Связанный с заткнутыми ушами и завязанными глазами, я чувствовал себя как подарок на день рождения извращенца. Странно, но толпы похотливых демониц не спешили меня распаковать. В голову закрался ужасный страх, а вдруг мои девочки не устояли перед искушением? Если демоны соблазнили их, я останусь тут как последний идиот. Придется выбираться самому и спасать этих дурех. Когда я уже готов был порвать путы к чертям собачьим, из ушей вытащили затычки. Тут же услышал знакомое хихиканье множества женщин. Огромное спасибо за мастер-класс. Я столько узнала. Радостно щебетала Луиза. Хихи, мы всегда рады научить молодых девочек искусству обольщения. Отозвался чей-то бархатный голос. Возвращайтесь за продвинутым курсом. Обязательно. Хором ответили мои спутницы. Твою мать, они что, на курсы повышения квалификации ходили? Пойдем, Рик, мы тут закончили. Сказала кто-то из девушек. Этаж оказался маленьким, почти у выхода. МММПФ. Я промычал через кляп. Ой, прости. Луиза вытащила тряпку изо рта. Мы боялись, что ты не сдержишься и отдашь какой-нибудь идиотский приказ. Как с той сиреной, помнишь? Фу. Спасибо за доверие. Выплюнул я остатки ткани. А глаза развяжете? Нет. Отрезала Шара. Мастер точно изменит нам, если увидит местных красоток. Да я вообще-то, если пообещаешь не смотреть, развяжу руки, предложила она с подозрением в голосе. Ладно, черт с вами, вздохнул я. Она развязала руки, и я послушно держал их при себе. Был возбужден, охуеть как, но не настолько, чтобы рисковать всем ради пары сисек, даже если их тут были сотни. Прощай, Рик, раздался томный голос. Жаль, мы не смогли заняться сексом. Ты бы сошел с ума от наших тел. Подхватила другая. «Моя задница всегда к твоим услугам», — добавила третья. «Девочки, вы просто неисправимы», — возмутилась Луиза. «Меня повели к выходу под аккомпанемент хихиканья и похабных предложений. Девушки болтали с демоницами, как старые подруги на девичнике. Рик, тебе повезло, что ты любишь доставлять удовольствие женщинам», — раздался новый голос совсем рядом. «Твои спутницы мне понравились, поэтому помогу. Следующие два этажа, парные». 29-й полон инкубов и прочей мужской нечисти. Не думаю, что твои девушки изменят, но лучше не искушать судьбу. Спасибо за предупреждение, поблагодарил я, протягивая руку для рукопожатия. Рука коснулась чего-то мягкого и упругого. Это моя грудь, милый. Ой, простите, я попытался еще раз, а это вторая. Блять, я сделал третью попытку, а это третья. Да сколько у вас сисек, не выдержал я. Почему бы не снять повязку и не проверить? Или лучше, исследуй ртом, промурлыкала она. Рик, хватит лапать демониц, рявкнула Шара. Хихи, почти получилось, хихикнула обладательница множества грудей. Я немедленно отпустил все, что держал, и встал по стойке смирно. Нахуй такие исследования, мы на лестнице. Идем дальше, скомандовала Луиза. Отлично, я быстро создал портал, все внутрь, живо. Что, мастер? В портал, я сказал, используя связь повелителя рабов, я определил их местоположение и буквально затолкал всех внутрь. Когда портал закрылся, я сорвал повязку. Передо мной была лестница вниз, а сзади – комната, светящаяся розовым светом похоти. Я сделал шаг к лестнице, потом обернулся. ХМПФ. Меня искушали вещами пострашнее. Вы видели моих девочек? Вот это настоящее искушение. Но спасибо, что позаботились о них. Мне казалось, это может быть ключом к истинному извращенцу, но рисковать не хотелось. Некоторые двери лучше не открывать. Развернувшись, я пошел вниз. Идти было тяжело, стояк мешал, ноги дрожали от напряжения. Боже, какой мужчина, донеслось сверху. Он нас отверг, хочу от него детей. Я ускорил шаг. 29-й этаж ждал. Может, там я тоже чему-нибудь научусь, хотя, учитывая специализацию этажа, лучше бы нет. Глава 54. Дорога и дневник. Прошло 3 часа с тех пор, как я попал в это проклятое море хуев. Они везде, везде, блять, куда ни посмотри, члены, члены и еще раз члены. Я думал, попаду в мужскую школу самосовершенствования или типа того. Но нет, только бесконечная колбасная вечеринка. Воняло тут как в раздевалке-качалке, смешанной с борделем. Кожа, детское масло и тестостерон, адская смесь. Я не мог сделать ни шага, чтобы не попасть в какую-то пиздецки неловкую ситуацию. Инкубы оказались агрессивными ублюдками, которым слово «согласие» было незнакомо. Пришлось достать клинок и действовать как Шая на прошлом этаже, только вместо «отойдите, похотливые сучки» я орал «нахуй пошли», буквально. Прошлый этаж был маленьким, этот – огромная открытая арена разврата. Никаких коридоров, никаких укрытий, только бесконечное море потных мужских тел под аккомпанемент ебучей клубной музыки. Я просто не мог понять, как это место может быть соблазнительным для женщин, разве что для очень специфических дам, или геев, или, блять, может, демоницы просто пошутили, сказали иди посмотри на инкубов и ржут теперь. Несколько раз я почти развернулся, вернуться к демоницам, нырнуть в их объятия и забыть этот кошмар, но нет, я должен был пройти, не мог же я отправить сюда девочек. Эй, красавчик, хочешь посмотреть, как я дрочу, крикнул какой-то урод. Фото члена? Кому фото члена? Всего 3 медика, орал другой. Эй, парень, оцени. Мужик в плаще распахнул полы. Моя психика треснула. Да идите вы нахуй. Я выхватил меч. Будь это не подземелье, я бы ебанул сюда метеор и не парился. Сжег бы все к чертям собачьим. Хотя на такой глубине. Стоп, а если через портал? Нет, я не сошел с ума. Пока нет, у него меч, завизжал кто-то. И что, у меня тоже, ответил другой идиот. Это другой меч, хихи, острые штучки возбуждают. Кровь, везде кровь. Она сказала то же самое, крикнул кто-то из толпы. Следующие 2 часа я прорубался через эту вакханалию как берсерк на стероидах. Плоть и кровь летели во все стороны. Обнаженные твари падали штабелями. Монстры с щупальцами вместо херов горели в очищающем пламени. Теперь тут пахло не только детским маслом, но и смертью, и немного жареным мясом. Надеюсь, никто не подумает, что это шашлык. Когда я добрался до двери безопасной комнаты, я едва дышал. Покрытый с ног до головы различными жидкостями, я чувствовал себя как говно. Дверь могла быть заперта, король вроде уже прошел тут. Может, он сдох? Честно, после такого этажа смерть казалась милосердием. У меня не было сил думать. Я ввалился внутрь, захлопнул дверь, упал на пол и выл, как сука, пытаясь забыть увиденное. Истинный герой достиг 26 уровня. Вы разблокировали навык. Смена условий. Даже это меня не утешило. Некоторые вещи опыт не компенсирует. Глава 55. Так как прошел ваш день? Спросил я, стараясь звучать непринужденно. Мастер, почему ты сразу после возвращения помчался в ванную? Мия подозрительно прищурилась. Были причины, я отвел взгляд. Еще вопросы, мастер? Почему ты 2 часа рыдал, обнимая нас, добавила Луиза с беспокойством. Просто я вас всех очень люблю, выдавил я с максимально искренним видом. Ах, девочки дружно покраснели. Удалось отвлечь любопытных девочек лестью. Гениально, блять. Если серьезно, 29-й этаж был худшим опытом в моей жизни. Эти твари были сильными, но, к счастью, любовниками, а не бойцами. Они даже не нападали группой, пока я резал их товарищей. Видимо, ждали своей очереди. Идиоты. Никакого сочувствия к этому этажу, полному извращенцев. Пусть горят в аду. Вернее, уже горят. Я их туда отправил. Было поздно, решили заночевать в особняке. Большую часть вечера я провел в постели с девочками. Ничего такого, просто обнимался. После пережитой колбасной вечеринки мне нужен был контакт с женским полом для восстановления психики. К ужину я немного оклемался и пошел готовить. Благодаря путешествиям у меня накопилась неплохая коллекция специй и продуктов. А поскольку мы были у моря, я прикупил охрененную кучу морепродуктов. Решил приготовить джамбалаю, острое блюдо с креветками, моллюсками и прочей морской живностью. Специй не пожалел, после сегодняшнего мне нужно было выжечь воспоминания. Пока мы ели, к нам подошла Фаения. «М-мастер, вы сами готовили?» Она выглядела оскорбленной. «Это моя работа». «Ах, точно, я хлопнул себя по лбу. Совсем забыл, что отправил ее в Палмдейл. Она должна была изучить местную недвижимость перед поездкой в столицу за покупками. Судя по воодушевленному виду, день прошел продуктивно. Неважно, я люблю готовить, пожал я плечами. Попробуй». «Что это? Ах, пахнет остро». Она осторожно понюхала. «Никогда такого не видела. Джамбалая. Блюдо из моего мира с морепродуктами. Из вашего мира? Как интересно. С моим уровнем повара я легко смогу улучшить рецепт. Она взяла ложку. И застыла. Глаза расширились. Ложка замерла во рту. Выглядело комично. «Ну как?» – спросила Мия с ехидной улыбкой. «Я понял подвох. Мои кулинарные навыки из-за прокачки в подземелье превзошли навыки Фаении. Плюс знания из мира, где вкусная еда – норма, а не привилегия знати. В этом мире простолюдины жрали безвкусную кашу, а специи стоили как золото. Фаения гордилась своей готовкой, дворяне ее хвалили. Но по сравнению с моим миром и моей профессией повара, как вы это сделали?» Выдавила она. «Ах, я почесал затылок. У меня тоже есть профессия повара. Невозможно. Она чуть не упала. Мастер, профессиональный повар. Ну, я могу менять профессии. Поставьте мне повара». Потребовала она. «А, дайте мне профессию повара. Немедленно. Даже так мой уровень выше», попытался я объяснить. «Это из-за подземелья». Ее глаза загорелись. «Возьмите меня с собой. Ты нужна как горничная. Тогда вторую профессию. У других есть». Она указала на девушек. «Это работает только рядом со мной. Стоит мне уйти, профессия исчезнет. Будешь поваром только когда я в Палмдиле. Даже так, нет другого способа». Она посмотрела на меня такими просящими эльфийскими глазами. «Не могу устоять перед щенячьим взглядом. Особенно после сегодняшнего кошмара. Так наша группа выросла до 7 человек». Глава 56. «Ты уверена, в подземельях очень опасно?» Попытался я в последний раз образумить Фаению. «Если я не пойду, я не смогу заработать эти, как их, очки подземелья, верно?» Она смотрела на меня с решимостью камикадзе. «Тогда мастер оставит меня позади, и я больше не буду нужна как повар». Логика железная. Присоединиться к смертельно опасному приключению, чтобы остаться поваром. Как говорится, через желудок к сердцу, но это уже перебор. «Я уверена, что существует профессия мастера-повара или что-то подобное», попыталась помочь Мия. «Плюс мастер говорил про навыки для поваров в системе очков подземелий», добавила Луиза. «Именно». Глаза Фаении загорелись еще ярче. «В итоге я сдался. Спорить с упрямой эльфийкой, все равно что учить рыбу летать. Теоретически возможно, но зачем мучиться?» Фаения пообещала не лезть в драки, а заниматься исключительно снабжением и готовкой. «Я предложил готовить сам. Мне это даже нравилось, но она смотрела так, будто я предложил отрубить ей руки. Ладно, думал я, пусть пройдет с нами одно подземелье, получит свои очки, успокоится и будет сидеть дома. Мы же почти у босса, что может пойти не так?» Знаменитые последние слова, как сказали бы в моем мире. Мы прошли через портал в безопасную комнату. К счастью, дверь была закрыта, босс ждал. Если я правильно понимал устройство подземелий, а это большое если, последний этаж не имел отдельной двери для босса. Она находилась этажом выше, а безопасная комната была частью арены босса. Это позволяло группам отступать во время долгих боев, но не давало подкреплениям влезть в драку. Умно и жестоко одновременно, типичный стиль подземелий. Логика подсказывала, что подземелья созданы для того, чтобы множество групп стремилось к центру. В идеале они должны объединиться в рейд против финального босса. Но в реальности, покорителей подземелий было меньше, чем честных политиков. Большинство людей предпочитало жить, а не геройствовать. В больших подземельях хоть и было много народу, но до конца никто не доходил. А маленькие, вроде подземелья вдовы, вообще мало кого интересовали. Последняя группа здесь состояла из 15 человек, все выше меня рангом. Плюс король, авантюрист С-ранга, не слабее Алиси. И что, все полегли. К тому же, если честно, я ни разу не побеждал босса в подземелье в честном бою. Каждый раз находился какой-то обходной путь или особые условия. В башне Калипсо я вообще просто сбросил на нее метеор, даже не встретившись с боссом. Тактика ударила и убежал в лучшем виде. Так что да, мне было страшновато. Но мы справлялись там, где другие проигрывали. Может, у нас есть скрытая сила, или мы просто охренительно везучие идиоты. В любом случае, пора было рискнуть. «Мастер», начала Луиза. «А что насчет истории подземелья вдовы?» «А, история», оживилась Присцилла. «Точно», я хлопнул себя по лбу. «Фрески же, если мы хотели пройти подземелье с умом, а не напролом, стоило использовать информацию с фресок о проклятии. Итак, в прошлый раз я почесал затылок. Кажется, я все забыл. С последнего визита сюда произошло столько всего, что история подземелья напрочь вылетела из головы. Мозг, видимо, решил, что воспоминания о привязывании к кровати важнее древних проклятий. Глава 57. Используя систему точек телепортации, я вернулся в каждую безопасную комнату и пересмотрел фрески. Надо было сделать это сразу, но кто же знал, что понадобится экскурсия по истории искусства. Повторный осмотр открыл кучу деталей, которые я пропустил в первый раз. Оказывается, смотреть внимательно – полезный навык. Кто бы мог подумать, фрески были на первом, пятом, девятом, пятнадцатом, девятнадцатом, двадцать пятом и двадцать девятом этажах. Семь частей истории, прямо как сериал, только с трагическим финалом. Так, моя версия событий, начал я, собрав всех. Давным-давно жили молодая дворянка и ее лучшая подруга. На них напали, но их спас молодой герой. Обе влюбились, но герой смотрел только на простолюдинку. Классический любовный треугольник. И, нетерпеливо спросила Мия, в результате интриг его заставили жениться на дворянке. Политика, знаете ли, вот же стерва, зарычала Луиза. Надо было поделиться. Я бы ее отравила, удивилась Шаа. Шаа, что я говорила об убийстве соперниц? Строго спросила Луиза. Ранить только эмоционально, неуверенно ответила та. Умница. Луиза погладила ее по голове. Мне определенно нужно поговорить с Луизой о ее уроках любви. Она считала себя экспертом, хотя ее опыт ограничивался теорией проституции и полугодом со мной. Слепой ведет слепого. В общем, продолжил я, герой остался с дворянкой. Но простолюдинка не сдалась и устроилась к ним горничной. Умный ход. И да, они переспали. А потом она его убила, предположила Мия. Убийство. Ахнула Фаения. Не спойлерьте новенькой. Одернул я их. Простите. Сначала дворянка попыталась вызвать ревность. Изменила мужу. Но, сюрприз, забеременела от любовника. Правда, хором ахнули девушки. Эту деталь я пропустил в первый раз. На последней фреске была беременная женщина на лошади, убегающая из замка. Руки по локоть в крови, не самый тонкий намек. Она убила мужа и сбежала. Конец истории. А кто тогда вдова? Спросила Луиза, изучая фрески. Разве не убийца? Возможно, она указала на крошечную фигуру в окне замка. Я присмотрелся. Размытое изображение походило на женщину, наблюдающую за бегством. Простолюдинка, чей любовник только что убили. Сюжет сгущался. К сожалению, чем закончилась эта мыльная опера, я не знал. История о трех людях, чьи желания привели к трагедии, и кто-то из них наложил проклятие. Ладно, идем. Покорим подземелье и узнаем финал этого сериала, решил я. Мне нужно было всего одно очко подземелья. Желать большего, поддаться искушению. К счастью, тут очки не крадут, как в прошлый раз. У меня не было особых амбиций, по очку на человека более чем достаточно. Скромность – мое второе имя. Ну, или пятое, после везучий, идиот, приманка для неприятностей и коллекционер девушек. Глава 58. Мы подготовились всеми возможными способами. Броня, заклинания, зелья. Даже Фаения получила защитные чары, хотя выглядела при этом как ребенок в костюме рыцаря. Спустившись по лестнице, мы обнаружили дверь. Еще одна, я нахмурился. Она была открыта, но это только усиливало беспокойство. По моему опыту, если 3,5 подземелья можно так назвать, комната финального босса должна быть четко отделена от безопасной зоны. Боссы были тестами на право бросить вызов легенде. Финальный босс – последняя проверка. После всех испытаний было бы жестоко убить тебя, даже не показав главного противника. Возможно, битва задумывалась как многодневная осада с ротацией команд. Впрочем, это все мои догадки. Понимать логику проклятий – все равно, что пытаться понять, почему кот смотрит в пустой угол. Может, там что-то есть, а может, он просто странный. Вздохнув, мы вошли внутрь. Я жестом позвал Фаению, изначально хотел оставить ее на лестнице, но дверь беспокоила. Если она закроется, Фаения может не получить ни опыта, ни очков. Комната босса блокировала возвращение. Возможно, и порталы тоже. Не хотелось проверять на практике. Обе способности работали в подземельях, но комнаты боссов – особый случай. Даже благословения пасовали перед их ограничениями. Дверь захлопнулась. Типично. Я осмотрелся. Огромный зал с высоким потолком, ряды колонн, все в виноградных лозах. Увеличенная версия комнаты с 20 этажа. Много места для эпичной битвы. И тут, бум, все затряслось, словно упал метеорит. Из-за колонны появилась фигура. Я начал поднимать взгляд, и поднимать, блять, да когда же она кончится? Перед нами стояла красивая женщина, вот только макушкой она почти касалась потолка, а потолок был не низкий, она была гигантом, настоящим, мать его, гигантом. «Итак пришли новые гости», — произнесла она, глядя на нас как на муравьев. «Отлично», — подумал я, — «босс с размером с дом, потому что обычные боссы, это слишком просто. Мастер, ты не можешь ее забрать», — немедленно закричала Луиза. «Ты издеваешься?» Я чуть не подавился воздухом. «С чего ты взяла, что у меня вообще такие мысли? Ты точно не можешь забрать гигантскую женщину», — поддержала Присцилла. «И ты туда же, Алисия, это максимум по размеру. Мастер должен предпочитать девушек своего роста», — добавила Тиона. «Я возмущена», — воскликнула Присцилла. «Ах, я не имела в виду тебя, но ты же очень гибкая, правда? Не думаю, что у мастера хватит размера для такой женщины. Да за кого вы меня держите?» — взорвался я. Девушки синхронно отвели взгляд с невинным видом. «Охренеть, моя репутация окончательно погибла». Гигантша начала издавать громкие лающие звуки. Через секунду я понял, она смеется. «Маленький человечек, ты забавный», — прогромыхала она. «Напоминаешь последнюю группу. Две группы за такое короткое время. Подземелье становится популярным местом для самоубийц. У тебя есть разум». Я прищурился. «Ты босс первого поколения?» «У меня была теория. Разумные боссы с именами со временем становятся умнее, развивают личность. После поражения на их месте появляется новая версия, базовая, без развития. Как та сирена-щенок. В новых подземельях монстры слишком молоды для разума. Но дайте им пару десятилетий, и отличить их от людей будет невозможно. Если, конечно, это не те подземелья, которые превращают людей в монстров. Те вообще отдельная песня». «Первого», она задумалась. «Я здесь с создания подземелья, так что, наверное. А что с королем? Он был в последней группе. Ты не...» Я сглотнул. «Не убила их всех? Хихи. А ты уверен, что я их не убила?» Ее улыбка стала хищной. «Многие встретили смерть в этом зале. Хотя вы, похоже, не бойтесь. Интересно. Возможно, с вами будет весело. Пожалуйста, мне нужно знать о короле. Где он?» «Вот что», она наклонилась, и я инстинктивно отшагнул. «Я очень сильна. Вы не сможете меня победить, это факт, проверенный временем. Но я легко устаю, битвы утомительны. Покажите свою силу, впечатлите меня, и я пропущу вас дальше. Расскажу, что знаю. Идет, ладно, но помни о своем обещании. Я держу слово», она выпрямилась. «Но запомни, не впечатлите, убью и скормлю души подземелью. Ничего личного, просто работа». «Не понимаю», нахмурилась Присцилла. «О чем вы говорите? Мы пройдем дальше, вы еще не поняли?» Я криво усмехнулся. «Это не финальная комната. Подземелье больше, чем мы думали. Оно выросло с последней оценки. Это не конец». Все переглянулись. В воздухе повисла красноречивая «ну блять». Глава 59. «Мастер, ты не можешь ее забрать», — немедленно закричала Луиза. «Ты издеваешься?» Я чуть не подавился воздухом. «С чего ты взяла, что у меня вообще такие мысли? Ты точно не можешь забрать гигантскую женщину», — поддержала Присцилла. «И ты туда же, Алисия, это максимум по размеру. Мастер должен предпочитать девушек своего роста», — добавила Тиона. «Я возмущена», — воскликнула Присцилла. «Ах, я не имела в виду тебя, но ты же очень гибкая, правда? Не думаю, что у мастера хватит размера для такой женщины. Да за кого вы меня держите?» — взорвался я. Девушки синхронно отвели взгляд с невинным видом. «Охренеть, моя репутация окончательно погибла». Гигантша начала издавать громкие лающие звуки. Через секунду я понял, она смеется. «Маленький человечек, ты забавный», — прогромыхала она. «Напоминаешь последнюю группу. Две группы за такое короткое время. Подземелье становится популярным местом для самоубийц. У тебя есть разум?» Я прищурился. «Ты босс первого поколения?» «У меня была теория. Разумные боссы с именами со временем становятся умнее, развивают личность. После поражения на их месте появляется новая версия, базовая, без развития. Как та сирена-щенок. В новых подземельях монстры слишком молоды для разума. Но дайте им пару десятилетий, и отличить их от людей будет невозможно. Если, конечно, это не те подземелья, которые превращают людей в монстров. Те вообще отдельная песня». «Первого», — она задумалась. «Я здесь с создания подземелья, так что, наверное. А что с королем? Он был в последней группе?» «Ты не...» Я сглотнул. «Не убила их всех? Хихи. «А ты уверен, что я их не убила?» Ее улыбка стала хищной. «Многие встретили смерть в этом зале, хотя вы, похоже, не боитесь. Интересно, возможно, с вами будет весело. Пожалуйста, мне нужно знать о короле. Где он?» «Вот что», она наклонилась, и я инстинктивно отшагнул. «Я очень сильна, вы не сможете меня победить, это факт, проверенный временем. Но я легко устаю, битвы утомительны. Покажите свою силу, впечатлите меня, и я пропущу вас дальше. Расскажу, что знаю. Идет, ладно, но помни о своем обещании. Я держу слово», она выпрямилась. «Но запомни, не впечатлите, убью и скормлю души подземелью. Ничего личного, просто работа». «Не понимаю», нахмурилась Присцилла. «О чем вы говорите? Мы пройдем дальше, вы еще не поняли?» Я криво усмехнулся. «Это не финальная комната. Подземелье больше, чем мы думали. Оно выросло с последней оценки. Это не конец». Все переглянулись. В воздухе повисла красноречивая нублядь. Глава 60. По логике, в подземелье должно быть 30 этажей. Это должна была быть финальная битва. Но нет, перед нами обычный, если гигантшу можно назвать обычный, босс. Причем самодовольный босс, уверенный в нашем поражении. Прошлые два полагались на хитрости. Обычно битвы с боссами – это драки до упора, хотя та же Теона в своем подземелье загадывала загадки, тянула время. Возможно, в этом и фишка, монстр слишком сильный для прямого боя. Нужно победить как-то иначе. В конце концов, даже король не смог. Если бы смог, нас бы встречала новая, неразвитая версия. С простым словарным запасом и прямолинейной агрессией. Такие опаснее и проще одновременно. Тупой враг предсказуем, умный готовит сюрпризы. Но поскольку я не понимал ее конкретную фишку, оставалось играть по ее правилам. Она хотела шоу, получит шоу. «Девочки, в атаку!» – скомандовал я. Усиленный дух. Мия взмахнула посохом, усиливая нашу ментальную защиту и боевой дух. Затем направила его на гигантшу. Опустошение разума. Полупрозрачный снаряд ударил в голову босса. Та даже не попыталась уклониться. Поморгала пару раз и фыркнула. Решили, что у больших слабый разум. Она рассмеялась. «Детка, чтобы сломить мой дух, нужно что-то посерьезнее спиритуалиста 30 уровня. Вихрь торнадо». Присцилла призвала ураган. Пока гигантша отвлеклась на ветер, Шая рванула вперед. Теневые путы. Тени поднялись с пола, хватая руки и ноги босса. Та начала вырываться. Луиза не теряла времени. Годы, ладно, месяцы, совместных боев научили ее понимать подруг с полувзгляда. Она побежала по стене, прием из паркура, который выглядел круто, но был чертовски сложным. Оттолкнулась от стены к колонне, от колонны, к гигантше. Хитрый маневр вывел ее на уровень груди босса. План явно был оттолкнуться и ударить в лицо. Но гигантша вырвала руку из тени и замахнулась. «Осторожно!» — крикнул я, готовя гасящий барьер. Но на лице Луизы не было паники. Скорее предвкушение. Внезапно под ее ногами появилась светящаяся платформа. Она оттолкнулась, двойной прыжок, и устремилась к глазу гигантши. Когда она научилась этому, у меня 6 девушек, 20 профессий, некоторые детали ускользают. Надо выяснить, это от разведчика или продвинутого мечника. Босс освободила вторую руку, снова атакуя. Но вместо того, чтобы отлететь, Луиза встретила удар своим. Бам! Луиза осталась на месте. Тогда я заметил, Присцилла создала воздушную платформу для опоры. Так вот кто обеспечил двойной прыжок. Мои девочки становились настоящей командой. Я был горд и слегка напуган их слаженностью. Пора. Теона открыла глаза. Она подняла валун размером с небольшой дом. Вот, значит, какой был план. Все остальное – отвлечение для главного удара. Теона метнула валун с силой катапульты. Ее личный метеор, нацеленный в незащищенную спину. Луиза вовремя отскочила. Валун врезался с грохотом землетрясения. Бабах! Меня чуть не сбило с ног. Все подземелье затряслось, пыль закрыла обзор. Присцилла взмахом руки разогнала пыль, и мы увидели. Гигантша стояла на том же месте, слегка сгорбленная, недовольная, но без единой царапины. «Хэмэм, грубовато для массажа», — фыркнула она. «И это вы называете атакой, девочки, только что исполнившие свою лучшую командную комбинацию, выглядели раздавленными. На боссе даже синяка не было. Максимум, легкий шлепок. Это все, Она покачала головой. «Я надеялась на развлечение, но это разочарование. Даже убивать вас будет скучно». Мой мозг лихорадочно искал выход. И тут ее слова сложились в пазл. Что-то щелкнуло. Я демонстративно вышел вперед. Гигантша с интересом наклонила голову, явно готовая дать второй шанс. «Кто сказал, что мы закончили?» — заявил я. «Если ты хочешь получить удовольствие, это моя специальность». Глава 61. Я собирался применить гасящий барьер, чтобы смягчить встречу Луизы со стеной, но на ее лице не было страха, только азарт. Ее ноги коснулись светящейся платформы, появившейся из ниоткуда. Она прыгнула снова, уклоняясь от руки и целясь в глаз гигантши. Легендарный двойной прыжок во плоти. Я и не знал, что Луиза освоила такой навык. 6 девушек, 20 профессий, за всем не уследишь. Мозг просто отказывался держать в памяти все комбинации. Надо будет выяснить источник, разведчик или продвинутый мечник. Босс освободила вторую руку. Новая атака. Но Луиза не отлетела, встретила удар своим. Клац. Громкий звук столкновения. Несмотря на очевидное преимущество гигантши в силе, Луиза удержалась. Тогда я понял, Присцилла создала воздушную платформу для опоры. Она же обеспечила двойной прыжок. Мои девочки превращались в слаженную боевую машину. Часть меня гордилась, другая часть нервничала. А что если они решат, что я им больше не нужен? Время пришло. Тиона открыла глаза. В ее руках левитировал валун размером в 2 раза больше головы гигантши. Вот оно что. Все предыдущее — отвлекающий маневр для главного удара. Тиона могла швырять камни эффективнее любого манипулятора земли. Но это было самоубийством против внимательного врага. Поэтому нужно было отвлечение. Ее личная версия метеора полетела в незащищенную спину. Луиза вовремя отпрыгнула. Камень врезался с силой природного катаклизма. Бабах! Ударная волна сбила меня с ног. Подземелье тряслось как в лихорадке. Пыль заволокла все. Одним элегантным жестом Присцилла разогнала пылевую завесу. Картина, которая открылась, заставила меня побледнеть. Гигантша стояла на прежнем месте. Не сдвинулась ни на сантиметр. Разве что слегка сутулилась и нахмурилась. «Хэймэм, грубовато для массажа», — проворчала она. «И вы это называете атакой?» Девочки выглядели так, словно у них отняли рождественские подарки. Их лучшая командная атака, и не царапины. В лучшем случае легкий дискомфорт. Это все, на что способны. Гигантша покачала головой с разочарованием учителя, получившего плохие контрольные. «Я надеялась на развлечение, но это просто грустно. Даже убивать вас будет скучно». Мой мозг работал на пределе, перебирая варианты. И тут ее слова сложились в картинку. Что-то щелкнуло в голове, как последняя деталь пазла. Я театрально вышел вперед. Гигантша заинтересованно склонила голову. Похоже, готова была дать нам еще один шанс. Великодушно для того, кто собирался нас убить. «Кто сказал, что мы закончили?» — заявил я с уверенностью, которой не чувствовал. «Если ты хочешь получить удовольствие, знаешь, это как раз моя специальность». Гигантша приподняла бровь. Девочки за спиной синхронно вздохнули с видом «ну вот, опять началось». Глава 62. «Ах, нет, нет, ах, не там, слишком чувствительно, сильнее, ах, за зверь, не сдавайся, держись, мастер, я устала», — простонала одна из девушек. «У нас командная работа, продолжайте», — командовал я. «Да-да, ах, я чувствую, ах, это невероятно», — гигантша застонала. Сейчас она лежала на животе, блузка и бюстгальтер разрезаны сзади. Юбка все еще прикрывала нижнюю часть, но в остальном она расслабленно лежала, пока мы атаковали ее спину. Если бы кто-то вошел сейчас, у него бы случился инфаркт от увиденного. Псионический удар, псионический удар. Атаками размером с кулак барабанили по плечам. Воздушный взрыв, воздушный взрыв. Присцилла работала ниже по спине. Ах-ах-ах, да, прямо там, — простонала гигантша. Тиона прыгала с 2 валунами поменьше, роняя их поочередно на ягодицы, заставляя все тело вибрировать. От этого гигантша даже начала заикаться от удовольствия. «Знаешь, у тебя красивые ногти, стоит за ними лучше ухаживать», — заметила Луиза, танцуя вокруг огромных рук и обстригая ногти ударами меча. «Только в моей жизни маникюр делается боевым оружием». «Э, правда?» — гигантша смущенно покраснела. «Я всегда думала, макияж – это перебор для меня». «Чушь», — фыркнула Фаения, орудуя кистями по лицу великанши. «Каждая девушка заслуживает день красоты. Я провела в подземелье всю жизнь. Никогда не чувствовала ничего подобного», — призналась она нервно. «Это нормально, вы так стараетесь для меня». «Ерунда, «Можем, значит сделаем», — заявила Шая, стоя на голове гигантши и массируя кожу головы, попутно укладывая волосы тенями. «Спасибо вам». Довести ее до этого состояния оказалось проще, чем ожидалось. Я поделился планом через связь повелителя рабов. Девочки сначала подумали, что я просто хочу подкатить к гигантше. Спасибо за доверие, дамы, но в итоге согласились. Сначала разрезали блузку магией ветра. Гигантша так растерялась, что мы легко повалили ее. А дальше, дело техники. Все атаки дозированные, аккуратные. Не битва, а спа-процедуры. В этом и был план. Она хотела развлечения и удовольствия. Что может быть лучше профессионального массажа? Ну, почти профессионального. А я топтался по ее ступням. Начал между пальцев, но она засмеялась от щекотки. Пришлось сосредоточиться на самих ступнях. Плюс накладывал обновления и успокаивающие заклинания. С экипированным укротителем монстров, не для приручения, а ради расслабляющих навыков. 15 минут такой активности выматывали даже с водой жизни, но результат того стоил. Фаения закончила макияж, получилось удивительно хорошо. Волосы красиво уложены, ногти чистые и аккуратные. Жаль, лака не было. «Ты говорила про узел выше поясницы», — уточнил я. «Да, из-за большой груди спина постоянно болит», — призналась она. «Время для финального аккорда. Массированная атака на проблемную зону. Готовы? Все вместе», — скомандовал я. Девушки синхронно атаковали узел, а я разбежался для прыжка сверху, чтобы вдавить узел со всей силы, но споткнулся о камень. Черт, прыжок вышел, но траектория сбилась. Вместо спины я летел, а нет, я вскрикнул, но было поздно. Влетел прямо под юбку, между ног. Сила удара была приличной, и я быстро понял, на гигантше не было белья. Я погрузился в темную, влажную, Гигантша издала оглушительный стон экстаза, наконец избавившись от хронической боли. «Вы приручили гиганта. Вам удалось приручить монстра на множество уровней выше вашей профессии. Вы получили дополнительный опыт. Укротитель монстров достиг 26 уровня. Я выбрался, отплевываясь и вытираясь. Девочки смотрели на меня с выражением «мы так и знали». Моя репутация окончательно умерла. Пусть земля ей будет пухом. Глава 63. «Мастер, ты же обещал», — возмутилась Луиза, уперла руки в бедра с видом разгневанной матери. «Я чуть не умер», — выдавил я, все еще переживая экзистенциальный кризис. «Ты приручил другую девушку, прямо перед нами», — Мия надула губы. «Я не мог дышать», — потом она внезапно сжалась, и меня чуть не раздавило. «Мои ребра были сломаны», — попытался объяснить я, — «только подумать, мастеру нравится и такой тип». Задумчиво произнесла Тиона. «У меня даже активировался последний шанс». Продолжал я оправдываться. «Если бы она в конце НКХМ не выстрелила мной наружу, я бы умер. Мастер просто худший». Шая скрестила руки и скривилась. «Я даже прикончить ее не могу, как Тукхем, неважно. У меня перед глазами прошла вся жизнь. Потом меня буквально катапультировало из... Я уставился на свои руки. Мне кажется... Это какая-то метафора моего существования, раздавлен насмерть гигантским влагалищем. Вот такой будет некролог. Пока я переживал травму, а девочки пытались меня отчитать, сама гигантша более-менее пришла в себя. Теперь она пыталась одеться, прячась за колонной. Задача не из простых с разрезанной одеждой. Каждые несколько секунд она выглядывала, смотрела на меня, краснела и снова пряталась. Какая киска, она же гигант, недоумевала Луиза. Луиза. «Киска – это просто другое название для...» Мия наклонилась и прошептала объяснение. «Но киска – это киска. Я всем говорила, что я киска мастера», – воскликнула Луиза. «Да, мы знаем. Но учитывая твою историю, мы думали, ты просто провокационная», – сочувственно объяснила Тиона. Лицо Луизы стало пунцовым. «Все это время вы знали, что я веду себя глупо. Разве ты не училась на профессионалку? Почему ты не знала?» – удивилась Мия. «Я думала...» Мадам хотела подчеркнуть мою принадлежность к кашкалюткам. Когда она просила говорить «а да, ты долбишь эту киску», разве это не было для особых клиентов? Повисла оглушительная тишина. Нет, Луиза закрыла лицо руками. Это еще хуже. Почему никто не утешает меня? Взмолился я. Я чуть не умер. Вся моя жизнь чуть не закончилась смертью от влагалища. Я даже не уверен, что смогу снова смотреть на женскую КХМ-киску. «Мастер, сейчас не время, у Луизы настоящий кризис, незачем ее дразнить», набросилась на меня Шая. «Мастер, даже я знаю, когда шутки неуместны, Ми отвела взгляд. «Возможно, я никогда больше не смогу заниматься любовью. Один вид влагалища будет вызывать флешбики», — воскликнул я. «Это серьезная психологическая травма, мастер». Луиза вздохнула, затем внезапно оказалась позади Фаении. «Пожалуйста, внимательно смотри сюда». Она задрала рубашку Фаении, единственной без доспехов. Два внушительных шара немедленно выпрыгнули на свободу. «Ах, М-мастер, не смотри». Фаения прикусила палец и попыталась отвернуться, вся красная. Впрочем, прикрываться не спешила и краем глаза следила за моей реакцией. «Шая, проверь», — скомандовала Луиза. Прежде чем я успел среагировать, Шая уже стояла передо мной на коленях. Ее палец профессионально тыкнул в бугор на моих штанах. «Он возбужден», — объявила она. Я молча развернулся. «Просто пойдем отсюда. Командная работа девочек достигла уровня спецназа. Скоро придется что-то с этим делать, а то однажды проснусь связанным в подвале». Глава 64. «Я не считаю тебя мастером или что-то такое», — гигантша покраснела, накручивая волосы на палец. «Ладно», — кивнул я, — «твои методы победили меня только потому, что я не была готова к такой атаке». «Именно так, хотя, похоже, моя связь с подземельем разорвана. Двери открыты, я могу свободно перемещаться, но тут маловато места», — она огляделась. «Ты уничтожишь подземелье, да?» Ее голос стал грустным. «Я больше не привязана к нему, но не могу жить без миазмов. Как фея без магического источника, я умру без подземелья». «Ну и ладно, поражение было неизбежно, просто обидно, и ничего не поделаешь». То же самое было с Сиреной. Боссы привязаны к подземельям, не могут без них существовать. Мелкие монстры еще как-то, но боссы – нет. Хотя теперь я мог собирать миазму, а Шая даже создавать. Можно забрать ее и подкармливать.